«Скорее о 3 годах. Это возможно?» – серьезно спросил дед, не выказывая ни шока, ни возражения. «Да, я почти уверен, что мне хватит времени», – уверенно ответил Виктор, не покривив душой. Он на самом деле был уверен, что все сработает, только вот это было не единственной целью. И точно уверен, что это никому не навредит. «В том числе тебе», – уточнил Лайонел, получив еще один кивок. «Тогда что для этого требуется? И ты даже не спросишь, зачем мне это?» – искренне удивился Виктор. Он ведь ожидал спора, убеждений. «Как я однажды сказал твоим родителям, Виктор серьезный молодой человек. Если он говорит, что справится, нам стоит ему поверить». Тут Лайонел искренне улыбнулся, видимо вспоминая, каким маленьким тогда был его приемный внук. «И ты всегда оправдывал мои ожидания. Учишься лучше всех в волшебной школе, при этом отлично сдаешь экзамены и в обычной». Тут Виктор вспомнил, как его дедушка потребовал от него дистанционно сдавать экзамены за каждый год магловской школы, на что он легко согласился, еще больше укрепив к себе доверие. Тем более, что для него это вообще не было в тягость. Он ведь практически все помнил из прошлой жизни. «Ты выполняешь свои обещания, а я продолжаю тебя поддерживать». Лайонел подтвердил мысли своего внука. «Хоть и не откажусь узнать подробности. Просто я считаю, что это серьезно повысит мои возможности». Виктор не решился рассказывать всю правду, просто не зная, как объяснить предсказание будущего. «Плюс, если повезет, я хочу научиться превращаться в животное». Тут у Лайонела глаз все же дернулся. «В животное?» – переспросил он неверяще. «Зачем? Какое? Животное неизвестно до первого превращения», – признался Виктор, сам даже не представляя, в какое животное он может превратиться. На ум приходила разве что змея, судя по фамильяру. Но сама способность может дать многое, хотя бы просто возможность скрыться от преследования, или возможность шпионить за кем-то. Хм, с такой точки зрения и правда полезная способность. Лайонел задумался, разглядывая внука. «И что, вообще никаких вариантов? Единственное, о котором я подумал, это змея», — указал он на свою левую руку, где находился Винс. «Не в обиду Винни, но это не очень подходящее животное для наблюдения или бегства», — усмехнулся мужчина. «Особенно в нашей местности. Запас карман не тянет», — пожал плечами Виктор, получив понимающий кивок от деда. «Ты сказал, что должно повести, значит, ты не уверен еще и в том, получится ли. В процессе слишком много факторов, которые от меня не зависят, и которые невозможно предсказать. Для Виктора слишком много в его обычных экспериментах был один. Можешь рассказать вкратце?» Виктор согласно кивнул и рассказал о всех 10 шагах на пути в анимаги, которые он знал. По мере перечисления, на лице его деда все больше рос скептицизм. «Постой», — остановил его дед, явно удивленный. «Значит, ты таскаешь во рту лист мандрагоры целый месяц, а потом не повезет с облаками в полнолуние и все заново? У меня во рту уже 6-й, признался Виктор, вызвав у Лайонела настоящее удивление на лице, что было весьма редким зрелищем. «И я специально отслеживал, что за все время эксперимента, когда были полнолуния, даже получись у меня все как надо, не было ни одной грозы. Но, как я понял, если повезет с полнолунием, то просто нужно дождаться грозы, не начиная все сначала. Да, даже если это займет годы», — согласился Виктор, хихикнув. «Что? Самое забавное, что мысль о подобном эксперименте мне пришла в голову как раз в грозу». На эти слова внука Лайонел лишь улыбнулся иронией. «И ты надеешься, что в этот раз повезет? Мне почему-то кажется, что этим летом как раз может повезти. Тем более, что на севере Шотландии грозы куда как реже, чем тут. Чего не скажешь об облаках», — заметил Лайонел. «Ну, если повезет с облаками, но не повезет с грозой, просто уничтожу смесь и начну заново в Хогвартсе». Виктор пожал плечами, демонстрируя готовность ждать сколько надо. «Но зачем уничтожать?» — удивился его дед. «Не лучше ли дождаться грозы? Если гроза произойдет тут, пока меня не будет, я не смогу быстро вернуться, и смесь испортится», — объяснил внук. «А я не рискну повторять без уничтожения испорченной смеси». «Ладно, на самом деле весь вопрос в безоблачном полнолунии», — размышлял Лайонел. «Если это случится хотя бы за месяц до твоего отъезда, то грозу я тебе могу гарантировать. Осталось посмотреть, когда у нас полнолуние в ближайшие 3 месяца. 23 июня, 22 июля и 21 августа», — оттарабанил Виктор под удивленным взглядом деда. «Ты думаешь, это не было первым, что я запомнил на год вперед?» — рассмеялся он. «Да и у меня астрономия в предметах, где все это знать надо. Признаю, моя ошибка», — улыбнулся Лаенел. «Ты успеваешь с листиком до ближайшего полнолуния?» «Конечно, я ведь от полнолуния до полнолуния его держу, сразу меняя». «Хорошо, значит, захватим все 3 месяца». Загорелся идеей авантюрный дедушка. «А что по другому твоему начинанию? У меня все ингредиенты тут». Виктор похлопал по сумке, встретив еще один удивленный взгляд. «Заказы и доставка совиной почтой. Отлично. Тогда тебе нужно в бункер. Именно так», — кивнул внук, сам загораясь идеей деда. «Сейчас позвоню Джону и Лауре, объясню, что ты у меня погостишь и поедем». Лаенел перешел на привычный командный тон. С июньским полнолунием авантюрным деду с внуком не повезло, выдалось облачным. Но они не унывали, даже пропустив 3 грозы до следующей даты. 7 ведь и у магов число удачи, уточнил Лаенел. Еще какое. Ну вот, значит, на этот раз точно повезет, уверенно заявил дед. Кроме охоты за полной луной, Виктору было чем заняться. Он готовился увеличить возраст своего тела на 3 года. Ключом к успеху были зелья, ритуалы и любимые им руны. Зелье старения должно было увеличить именно возраст тела, но его действие было временным. Закрепить действие зелья должен был амулет запоминания, или ослабления, не старения, он сам не знал, как его назвать, ослаблявший откат зелья. Если бы какой-то безумец из 14-летнего превратился в 80-летнего, выпив зелье, амулет не дал бы ему опуститься ниже 20 лет. Казалось бы, хлебни 2/3 дозы и вуаля, тебе 17. Вот только тело старело, но не росло, он бы остался в постаревшем теле 14-летнего. А это было совсем плохо, особенно в таком возрасте. Выход был лишь один – ритуалы усиления, теоретическую форму которых он почерпнул из прошлой жизни. Они позволяли естественным образом развивать и усиливать тело. Казалось бы, почему не использовать их постоянно? Заковырка была в том, что это именно ритуалы, требующие неукоснительного исполнения. 8-часовой ритуал, нарушенный за 5 минут до окончания, изменит тело примерно, как и нарушенный на первой минуте, никак. И только совмещенные вместе, эти 3 ингредиента давали нужный результат, позволяя развиваться телу так, будто он прожил 3 года, а не 3 месяца, причем не прекращая тренировок и хорошо питаясь. Хотя питаться надо было в любом случае, да еще и в резко увеличившихся объемах. Проблемы начались с самого начала. Ритуалы, знакомые в теории, сильно отличаются от привычных и опробованных. Хотя бы тем, что вторые работают как надо. Виктор знал, что эффективность ритуала проще всего замерить по аппетиту. После грамотно выполненного 8-часового ритуала, жрать должно было хотеть зверски, а за первую неделю аппетит лишь слегка увеличился. Но от приема зелья Виктор не отказывался, принимая его в самых минимальных дозах, ведь по его расчетам, каждые сутки он должен был стареть на 16 дней, чтобы идеально успеть к концу лета. Виктору пришлось сократить любую свою деятельность до самого минимума, пока ритуалы не заработают как должно. Ведь без них, вся идея была огромным провалом, фактически серьезным ударом по своему организму. На практике это вылилось в то, что единственное, чем он занимался, бодрствуя и не медитируя, общался с семьей. «Виктор, надо поговорить», — сказал ему дед, в конце июня, во время приема пищи. Хотя правильнее это уже было называть загрузкой топлива, ведь аппетит начал уверенно расти, и он именно что поглощал еду. «Да, конечно», — кивнул внук, проживав очередную порцию топлива. «В чем дело? У меня был серьезный разговор с Лаурой», — начал Лаенел, изрядно удивив Виктора. «Эти двое были очень схожи характерами, и серьезный разговор мог означать все, вплоть до обмена угрозами. И она спросила, чем мы таким заняты, что у тебя нет ни на что времени и выглядишь ты все хуже и хуже. Признаться, последнее и меня беспокоит. У меня возникла заминка с ритуалами», — честно признался парень, виновато почесывая затылок. «Они...» «Погоди», — обеспокоенно перебил его дед. Было даже пугающе видеть его таким взволнованным. «Теми самыми ритуалами, которые и были главным во всем процессе. Ты что, просто стареешь сейчас?» Лаенел в конце своей речи реально почти рычал. Опять же, Виктор впервые увидел его разозленным. «Нет, уже нет», — вскричал в ответ внук, понимая, что успокаивать сейчас можно только честно описывая ситуацию. «Ритуалы сперва плохо работали, не было опыта. Но посмотри», — он обвел руками заставленный едой стол. «Куча еды, и что?» Лаенел слегка успокоился, понимая, что гнев не поможет разобраться в проблеме. ты решил еще и растолстеть? Я ведь говорил, что от ритуалов я буду очень сильно хотеть есть», — напомнил Виктор, видя огонек понимания в глазах деда. «Вот и начал. Причем только последние дни». Лаенел погладил подбородок, будто вспоминая рацион внука за последние недели. «Значит, мы с твоими родителями можем успокоиться? Да, скоро я буду выглядеть намного лучше», — кивнул Виктор, улыбаясь, что угроза миновала. «Обещаю. Ну смотри, если Лаура еще раз на меня наорет, я все это прекращу». «Наорет?» — в шоке переспросил внук. Он не мог вообще представить картину, где эти двое орут друг на друга. «Ну, не наорет, а повысит голос». Лаенел махнул рукой, показывая, что для него это одно и то же. «Так что тебе лучше в следующее посещение выглядеть так, чтобы она была спокойна за твое здоровье». «Понял, буду». 22 июля Лаенел и Виктор вместе расположились на холме в поместье мужчины, с улыбками наблюдая за безоблачным небом и яркой полной луной. «Ну что я говорил про счастливое число?» — с удовлетворением в голосе спросил Лаенел. «Признаю, ты был прав», — легко согласился Виктор. «Остается лишь добавить мой волос, собранную мною росу и куколку бабочки «Мертвая голова», а потом спрятать смесь в сарай, ну и ждать грозы. И не будет комментариев про то, что мне это еще пить», — удивился внук. «Во-первых, это даже близко не та гадость, которую я иногда пил во время учебы в Итоне или на службе», — признался Лаенел, подогревая у Виктора интерес узнать больше о его службе. «Вот только дед никогда особо не рассказывал, особенно о том, откуда он знает про магов. А, во-вторых, ты сам этого захотел. Зачем тебя жалеть? Справедливо». После этого признания они оба рассмеялись. В этот раз им продолжало вести, гроза началась всего через 12 дней. Ну, или это просто было лето, когда и происходит самое большое количество гроз в году. Чуть ли не после первой молнии, Лаенел и Виктор уже спешили к сараю, в котором и хранилась смесь. Пока дед отпирал двери сарая, внук переминался с ноги на ногу за его спиной, находясь в неожиданном для себя нетерпении. В руках у него был небольшой сундучок, в который планировалось положить зелье, дабы избежать малейших случайностей. И как только двери открылись, сразу проскользнул внутрь. «Ну что, мы довольны?» — спросил Лаенел, когда Виктор вышел из сарая, держа сундучок в руках. «Мы довольны, дедушка», — широко улыбнулся парень. «Тогда в бункер», — весело скомандовал дед, и они бодрой походкой направились к спуску под землю. В самом бункере их ждал угол, на всякий случай, застеленный матами, где и планировалось проводить первое превращение. «Все проверил?» — спросил Лаенел, в полной разглядывая с помощью рунных очков окружающую обстановку на предмет опасных предметов. «Вин нигде, Вин не в доме, я все проверил», — спокойным голосом заверил деда Виктор, сам лихорадочно припоминая, не накосячил ли где. «Я готов, ты точно уверен?» — в последний раз спросил Лаенел и получил уверенный кивок в ответ. «Тогда я буду стоять в 3 метрах от тебя, вот тут», — постучал он каблуком по полу, обозначая место. Уточнил он это потому, что Виктор уже был без очков и без всех амулетов, было принято решение в первый раз не рисковать, превращаясь обвешанным артефактами. Винса оставили в доме по схожей причине, никто не хотел рисковать и проверять реакцию змея на превращение хозяина. Но всю одежду оставили на парне, заметив, что в книге на этот счет говорилось, что они тоже превращаются. Отбросив все мысли, Виктор приложил палочку к району сердца и произнес: «Аматанима, аниматанимагус», после чего он напрокинул себе в рот хрустальный фиал с кроваво-красным зельем. Пару секунд ничего не происходило, пока все тело не наполнило обжигающая боль, а в груди мощно застучало второе сердце, отдавая в голову каждое свое биение. «Получилось», — обрадовался Виктор, но быстро отринул все мысли, пытаясь сосредоточиться на образах, транслируемых в голову вторым сердцебиением. Достаточно быстро образы прояснились. Птица, причем хищная. Птицы не были той областью, в которой он разбирался, так что даже семейство мог не угадать. Поддавшись наитию, он постарался слиться с образом птицы, слиться со вторым сердцебиением. Боли, на удивление, не было, просто множество мелькающих образов, полностью поглощающих сознание. Сознание вернулось резким рывком, высветив одну проблему: либо птица не была ночным охотником, либо в помещении было так темно, что даже ее зрения не хватало. «Все получилось?» — раздался обеспокоенный голос Лаенела, который при этом видел, что происходило. «Виктор, если ты меня слышишь, кивни, мотни головой и еще раз кивни». Виктор подумал, что это здравый запрос, Вряд ли животное случайно выдаст такую последовательность движений. Так что он послушно выполнил указание. Отлично, обрадовался дед. Похоже, ты теперь орел или ястреб какой-то, не вижу. Ну, хоть какое-то уточнение, подумал новоиспеченный птиц. Не против, если я включу свет, а то в очках этих не могу все рассмотреть. Дождавшись кивка, он дошел до выключателя и предупредил. Закрой глаза, а то будет больно. Даже с плотно зажмуренными глазами ощущения были не очень, так что предупреждение было крайне толковым. Но постепенно привыкнув к яркому свету, Виктор вскользь отметил непривычность его нового зрения и принялся разглядывать себя. Пушистое серое оперение, на концах крыльев черные перья, оранжевый клюв с черным кончиком. Ну, вроде бы симпатичная птичка, подумал про себя Виктор. Точно могу сказать, что ястреб, но вот какой вид, не знаю, высказался Лаенел, подходя к своему внуку в образе птицы. Попробуй походить, полетать, предложил он, продолжая наблюдение. Виктору уверенно удавалось ходить, но вот попытка взлететь закончилась падением на маты, сопровождаясь уже матами от него. А во, интересное звучание, заметил дед, а попробуй произнести предложение или спеть, а то есть у меня одна мысль. Виктор птиц подозрительно покосился на него, но просьбу выполнил, отмечая, что ему удается передавать интонации в попытках произносить слова. А вот когда он запел, его так шокировало, что он тут же заткнулся. Певчий ястреб, удивился Лаенел, а затем задумался. И почему у меня что-то похожее вертится на языке? Виктор же попробовал опять запеть, выдавая самую настоящую мелодию, будто на флейте. Это даже напомнило ему мелодию, исполняемую владельцем музыкального магазина в Хаксмиде. Супер, я даже в анимагической форме, Барт, выругался он, прекращая петь. Выругавшись на абсолютно бесполезную особенность своей анимагической формы, Виктор решил освоить главную особенность – полет. На что ушло, как подсказал Лаенел, целых 2 часа. 2 часа до первого приемлемого полета с посадкой. Решив на этом остановиться, он постарался превратиться обратно в человека, что удалось на удивление легко. Стоило лишь представить свой образ в оригинальном теле и пожелать воплотиться в нем. «Ну и как ощущения?» – спросил у внука Лаенел, тоже присев на маты. «Вообще не такие». Виктор водил головой по сторонам, махал руками и не понимал, как ощущения могут быть настолько разными, но привычными в обоих обликах. Кроме полетов, но там было сложно из-за слишком уж непривычной техники. Зрение совершенно другое, движения другие, даже дыхание другое. Было бы проще превратиться в кошку или собаку. Оба экспериментатора синхронно хмыкнули. Зато ты можешь летать, и форма достаточно неприметная. Не слишком большая, чтобы все пялились, и не слишком маленькая, чтобы меня случайная чайка сожрала. Они оба представили такую героическую смерть и дружно рассмеялись. Ладно, впечатление у меня на целый год, а перед тем, как я уеду по делам, предлагаю пойти спать. Предложение было взвешено, определено как крайне разумное и воплощено в жизнь. Неожиданным образом, успех в одном начинании подстегнул развитие в другом, ритуалы наконец-то стали получаться как задумывались, резко увеличив свою эффективность. Хотя даже теперь, по прикидкам Виктора, он все равно не успевал подогнать развитие тела под нужный возраст. Теперь предстояло догонять уже на следующих каникулах. Хотя разница в 1 год была все же не такой драматической, как без ритуалов вообще. Возможно, даже будет лучшим вариантом, что он не скакнет на 3 года визуально. И так-то будет сложно объяснить такой рост. Приняв решение успокоиться и расслабиться, Виктор даже стал больше времени уделять своему новому брату, играя с ним и играя ему. Маленькому Роберту очень понравился его старший брат, ну или тот огромный человек, играющий ему на странной коробочке. Одной очевидной, но забытой Виктором проблемой являлось то, что он стремительно вырастал из всей своей одежды. К середине августа он бы выглядел натурально клоуном, в своей старой одежде, если бы то Лаенел, то Джон не отдавали ему что-то из своих костюмов. Благо оба были весьма немаленькими и спортивными мужчинами, но гардероб все равно требовал полного обновления. Первым делом Виктор решил, что стоит пройтись по магловским магазинам, а за мантиями отправиться, когда придет письмо из Хогвартса. Однако, когда он поделился своими наблюдениями с Лаенелом, то встретился с неожиданной реакцией. «У вас целый год будут учиться французы и немцы, там мне, без разницы», решительно отверг все уточнения британский аристократ. «Я не допущу, чтобы мой внук хоть в чем-то уступал этим». Лаенел замер, подбирая цензурный эпитет, но похоже не справился и продолжил. Другими словами, мы поедем туда, где тебе пошьют подходящую одежду. Не терпящим никаких возражений тоном сообщил дед. Пошьют, времени ведь осталось всего ничего, обеспокоился Виктор. Ты сам сказал, что приедут к Хэллоуину, напомнил Лайонел. За это время все пошьют, в том числе и костюм на бал. Ты ведь умеешь танцевать? Он подозрительно покосился на внука. Конечно, мама учила. Эх, недолго, скривился дед. Но база у тебя есть, так что в грязь лицом не упадешь, произнес он таким тоном, что подобный вариант вообще не рассматривался. В общем, Виктора он собирал и муштровал так, будто тот лично будет представлять королеву и всю Великобританию. Но съездили они и в магазин готовой одежды, который тоже дешевым никак не назвать было, ведь до приезда гостей тоже в чем-то надо ходить, а снижать планку уже нельзя. Когда новоиспеченный посол Великобритании мысленно подсчитал сумму, потраченную только на готовую одежду, и перевел ее в магическую валюту, он мысленно присвистнул, хватило бы на покупку молнии и парочки метел попроще на сдачу. Но сюрпризы на этом не закончились, ведь когда Виктор решил уже самостоятельно отправиться за покупками к школе, его идея была решительно отвергнута. «Ты хоть и вытянулся в росте, но по возрасту тебе все еще 14», было объявлено внуку. «Тем более, что я все обсудил с Лаурой, и она кое-что мне подсказала». Что подсказала ему мама парня, выяснилось достаточно быстро. Сперва они отправились за мантиями не к мадам Малкин, как обычно, а в Твилфит-Теттинг, небольшое, но явно более дорогое ателье. И уж там, после решительного отказа от всего готового, на стол легли эскизы требуемых мантий. «Дедушка, тебе не кажется, что это уже перебор?» – тихо намекнул Виктор. Хотя, по его мнению, станция «Большой перебор» уже давно была оставлена позади. «Зачем мне столько мантий? Одна для встречи, три на бал и остальные на каждый день, попроще, чтобы не выглядел рисующимся». Парень не нашел в этих словах даже намека на логику. Как наличие кучи дорогих мантий не сделает его рисующимся? Ладно, допустим, он постарался привести разговор к обсуждению, а не утверждением. Но на бал мне зачем три? Менять после каждого танца или носить одновременно? А если на тебя что-то прольют, как у неразумного дитя, спросил Лайонел. Или ты хоть знаешь, как выглядит девушка, которую ты пригласишь? Ее рост, цвет волос, глаз, платье? Но ведь все мантии черные, зашипел Виктор, окончательно теряя рассудок. Причем тут цвет ее глаз? Покрой мантии поможет подчеркнуть разные особенности выбранной леди, а цвет у них, похоже, только для тебя черный, спокойно ответил Лайонел, перебирая принесенные отрезы ткани. Посвети-ка, обратился он через плечо, люмос. Да, я так и думал, уверенно сказал дед, выбрав три образца. Вот эту под номер один, это два, это три. Перечислил он ведьме, молча записывающей все пером. Нокс, Виктор зачем-то вербально погасил огонек, хотя ведьма ушла и смысла скрываться не было. Да и ему уже давно можно было не скрываться, тем более с такой мелочью. Настоящий джентльмен должен во всем этом разбираться, наставительно произнес Лайонел. Но ты еще молод, есть время научиться. А что до цвета, его мы будем подчеркивать аксессуарами. Боже, нет, по итогу всех покупок пришлось обновлять даже привычный Виктору чемоданчик, он просто не подходил под новые задачи. Да и, на придирчивый взгляд Лайонела, не соответствовал обновленному внешнему виду внука. Хотя сам внук такой уж разницы в обновлении не видел, он всегда любил строгие и элегантные костюмы, не допуская при их ношении никакой небрежности. Ему было буквально неприятно от плохо повязанного галстука, не говоря уж о больших вольностях. И он прекрасно понимал, что это все замечают. Что ученики, что учителя. Возможно, первые не осознают, но нутром чуют, а значит и относятся соответствующе, позволяя ему много такого, за что другого попробовали бы хотя бы побить. Вот только мнение самого Виктора никто не спрашивал, и он просто махнул рукой и смирился, отстояв только право носить рунные запонки, и то только до бала. Да это была крошечная, но победа, позволявшая ему не опустить окончательно руки. В какой-то момент даже Лайонел обратил внимание на настроение внука, позволив ему слегка развеяться и отказавшись от продолжения бесконечных закупок, чем Виктор и воспользовался, отдав три последних дня каникул на общение с братом и музыкальные медитации, полностью отказавшись от ритуалов, что позволило привести свои чувства в порядок к дню отправления в Хогвартс. В этот раз, впервые за все поездки, Виктор опоздал к обычному своему времени прибытия на вокзал. Он хоть и собрал новый чемодан заранее, но оказалось, что куча мелочей была забыта. В какой-то момент даже пришлось оставить все, что не взял дома, договорившись с родителями, что они все перешлют через деда. Поэтому в свое привычное купе Виктор зашел последним. «Ой, простите, но тут занято». Трейси встретила его извиняющейся улыбкой, мгновенно пробегаясь по всей фигуре глазами. «Мы ждем своего друга». «Виктор», ошарашенно воскликнула более внимательная Дафна, отчего все купе погрузилось в молчание. Глава 19. Объяснение. Турнир. Домовики. «Всем привет». Виктор улыбнулся открывшейся картине ошарашенное купе. «А можно я присяду, пока ваш друг не подойдет? Мы что, переместились в будущее, где ты уже на 7-м курсе?» Первой пришла в себя Айрис. «Я немного подрос за лето». Виктор присел на свое место, изо всех сил сдерживая себя, чтобы не рассмеяться. «Немного подрос — это пара дюймов максимум, а не вот это вот все». Трейси указала на него вытянутой ладонью, обводя в воздухе контур. «А вы как провели лето?» «Не-не-не-не-нет». Айрис решительно отказалась от смены темы. «Мы с тобой вообще разговаривать не будем, пока ты не объяснишь, ну вот это все. Я думал, что в наши просвещенные времена люди могут выглядеть как сами захотят». Ему почему-то нравилось их дразнить. «Ты ведь не перемещался во времени?» — с надеждой в голосе спросила Гермиона. «Или просто обпился зельями, и скоро это пройдет?» — высказала свой вариант Трейси. «Может, это его старший брат?» — предположила Астория. «Или какой-то артефакт». Только после вопроса Дафны у Виктора в голове щелкнуло, что он даже не попытался проверить возможность создания подобного, сразу выбрав самый заметный путь. «Твою мать, ну опять я свечусь, где не надо», — прорычал он на себя. «Нет, я не перемещался во времени», — успокоил он Гермиону, решив, что они могут и побить попытаться, да и после осознания своих ошибок веселость слегка рассеялась. «Зелья тут принимали участие, но эффект не от них и постоянный». «Это уже ответ Трейси. К сожалению, не артефакт. И старшего брата у меня нет, только младший родился в начале марта». «Ой, поздравляю», — первой сообразила Астория, а уже к ней присоединились остальные девушки. «Тогда другой вопрос. Зачем?» — не унималась Айрис. «Я думаю, тут часть разгадки кроется в ответе на мой вопрос про артефакт», — обратила внимание Дафна. «Так это вынужденная мера?» — поразилась Айрис. «Это не важно», — отмахнулся Виктор. «Важно, что так уж вышло, и я не знаю способа все вернуть. Будет забавно видеть тебя на совместных уроках», — сообщила Гермиона, слегка разрядив обстановку и получив улыбку в благодарность. «И хорошо, что ты остановился, не дойдя до возраста Дамблдора». Трейси тоже получила улыбку. «А ты стал сильнее?» — заинтересовалась Дафна. «Физически, точно да, а вот магически не проверял», — неуверенно ответил Виктор, припоминая, что вроде бы и должен, при правильном выполнении ритуала. Вот только он концентрировался именно на физическом развитии. Сейчас было бы поважнее развиться именно магически, — заметила Айрис, и остальные девушки закивали. «Почему?» — удивился Виктор, припоминая, что они вроде как не должны еще знать о турнире. «У меня вроде бы не возникало проблем со школьной программой». «Ты что, не знаешь?» — поразилась Гермиона. «Пожиратели смерти запустили свой знак на финале чемпионата по квиддичу и напали на зрителей», — дополнил рассказ Айрис. «Чего?» — Виктор ошарашенно уставился в пространство. «Твою-то!» — окончание ругательства, даже достаточно безобидного, он договорить не смог, хотя бы из-за присутствия Астории. Зато у себя в голове поливал все матюгами, хоть и недолго, быстро поняв, что ничего не изменилось бы, даже зная он обо все заранее. Хотя, можно было бы принести пару гранаток, глядишь, и уменьшил бы поголовье этих сволочей. Запоздало, подумал он. «Ну ничего, шанс еще будет. Я даже знаю пару мест. Спасибо, что сдержался», — прокомментировала его внешний вид Дафна. «Признаться, с трудом. Вы можете рассказать подробности?» — этот вопрос он задал, чтобы хоть тут сбить с себя подозрения во всезнании. Очень редкая для него мысль. Девушки, а оказалось, что там были Айрис и Гермиона, рассказывали все подробно и в красках, причем практически из эпицентра событий. «Что-то я совсем запустил проблему Малфоя-младшего», — с угрозой в голосе сказал Виктор, когда рассказ дошел до появления на сцене будущего пациента. «Видимо, с возрастом он только тупеет и наглеет. Он лает, но не кусает», — отмахнулась Гермиона, хотя именно ее оскорблял белобрысый в этот раз. «Не обращай внимания, он не кусает только потому, что не может», — не согласился Виктор. «Но хорошо, без причины я его бить не буду. Боюсь, что теперь ему хватит и одного удара», — улыбнулась Дафна, которая терпеть не могла самопровозглашенного лидера своего факультета. «Забудем на время про это ничтожество», — сказал парень. «Что дальше было?» Оказалось, что рассказ уже подходил к концу, если бы Гермиона не начала рассказывать про бедную эльфийку Винки. «Подожди секундочку», — Виктор прервал разошедшуюся девушку. «Ты сама видела, как эльф умоляла хозяина не отпускать ее на волю, но собираешься освобождать остальных?» «Конечно», — ничуть не усомнилась Гермиона. Дафна в этот момент прикрыла глаза ладошкой. «Им должны предоставить нормальные условия для работы и достойную оплату. Ты вообще встречалась с домовыми эльфами, кроме Винки?» — вкрадчиво спросил Виктор. «Я знаю эльфа Добби, и он счастлив быть свободным», — гордо сообщила девушка, думая, что побила противника в споре. «И он хочет, чтобы ему платили зарплату. Это не тот ли эльф, который служил Малфоим, где над ним всячески издевались и чуть ли не пытали?» «Ну да, но что это меняет?» Гермиона хоть и смутилась, но отступать не желала. «И ты бы видел, как рыдала Винки, и как она боялась быть на высокой трибуне, когда Крауч заставил держать ему место, а сам даже не пришел. Я безусловно против издевательств над любым беззащитным существом», — согласился Виктор. «Только опять же, то, что некоторые хозяева бьют своих собак, еще не значит, что надо выгнать всех собак на волю. Эльфы не собаки», — возмущенно надулась девушка. «Я их и не называл так, я просто привел аналогию, понятную всем. Все сходства в том, что собаки тоже находятся в фактическом рабстве у людей, и мало кто из них хочет его покидать, потому что собаки неразумны, в отличие от эльфов. Боже, я уже жалею, что попробовал в аналогии», — взмолился Виктор. «Давай я свожу тебя на кухню Хогвартса, побеседовать с эльфами». «В Хогвартсе есть эльфы», — перебила его ошарашенная Гермиона. Забавно было, что удивились все, но не решились лезть между двумя огнями, предпочитая наслаждаться схваткой со стороны. «А ты думала, кто убирается и готовит для 200 студентов?» «Филч, конечно, еще не развалина, но даже ему такое не под силу. Я думала, это магия», — растерянно сказала девушка, опять выражая общее мнение. «Да, магия, которую они используют. Ведь кто-то должен использовать заклинания. И хочешь еще пару подробностей про магию эльфов?» «Каких?» — в этот раз заинтересовалась Астория. «Эльфы делают это все в невидимости, перемещаясь беззвучной аппарацией по замку, в котором ни один волшебник не может аппарировать. И делают это без палочек и невербально. На шокированные лица Гермионы и Айрис было приятно смотреть. Опять шокированные, опять приятно», — подумал Виктор. «А вот сестры Гринграсс выглядели скорее задумчивыми. Как ты думаешь, если бы существа таких возможностей действительно захотели освободиться, они бы не нашли способов?» «Не знаю», — потерянно ответила Гермиона. Причем даже как-то жалобно, так что Виктору захотелось ее подбодрить. «Я правда ценю твоей души прекрасные порывы, но не стоит, не разобравшись, добро причинять налево-направо, пользу наносить да ласкам подвергать». В конце фразы девушки прыснули от смеха, и даже Гермиона улыбнулась. Не сговариваясь, они решили больше к острым темам не возвращаться, тем более что за окном уже стемнело. Когда в самом конце пути Виктор накинул на себя мантию, Дафна чуть не присвистнула. «А во, какая непростая ткань, меня дедушка одевал», — устало отмахнулся парень, вспоминая испытания, пройденные им в конце августа. «Что, мой дед, Лаенел, решил воспользоваться тем, что мне понадобилось обновить гардероб и в приказном порядке лично выбирал всю одежду. Сам бы я выбрал что-то попроще. Может, тогда не стоит ее надевать в такую погоду?» Дафна указала в окно, где явно начиналась гроза. «Если бы было, надел бы», — признался явный мажор. «Вот только погода нам не помеха, Импервиус». Виктор по очереди наложил на всех водоотталкивающие чары. «А я знала, что однажды поездки с тобой начнут приносить пользу», — улыбнулась Дафна, выходя прямо под мощный ливень. «Эй, может, у меня тоже есть чувство?» «Ты уверен, что тебе сюда?» — спросила Пенелопа Кристаллу, когда Виктор сел за стол Когтеврана. «Больше я на ваши шутки не поведусь и к слизеринцам не пойду», — ответил он, улыбаясь. «Виктор», — возопил почти весь стол Когтеврана, мгновенно привлекая внимание всех остальных в зале. «Да уж, в этот раз мне удалось шокировать не маленькое купе, а большой зал», — весело подумал Виктор. От готового хлынуть шквала вопросов его спас Дамблдор. «Мистер Вега, не могли бы вы подойти к нам?» Когда Виктор подошел к преподавательскому столу, он увидел явно удивленные лица у всех, даже у Снипа, и одно веселое у директора. «Вы понимаете, почему мы вас подозвали, мистер Вега?» – спросил Дамблдор. «Полагаю, что из-за моего несколько необычного вида. Вы выглядите на все 17, хотя учитесь на четвертом курсе», – холодно высказался Снейп, но без желчи или неприязни. Учитывая, что Виктор никогда не вызывал его гнев или придирки, да еще и учился на превосходно, можно было считать его любимчиком. «Вы можете это объяснить? С трудом, но постараюсь», — честно признался парень, не собираясь шутить или как-то раздражать профессоров, а просто выдавать сколько-нибудь правдоподобную версию. «Это результат стечения целой серии случайных неудач при экспериментах с зельями». Тут одна из бровей с ней подернулась. «Я экспериментировал со способами обработки смоквы и допустил оплошность, отлучившись от части котлов». «От котлов? Вы варили несколько зелий разом?» – удивился Флитвик. «Я думаю, что в его случае это теоретически возможно, хоть я и не одобряю подобный риск». Мастер-зельевар сам ответил на вопрос ученику. «Лучше расскажите, какие зелья вы варили. Уменьшающие, старение и эйфорийный эликсир», – бодро отрапортовал Виктор. И сосредоточившись на эликсире, пока два зелья были в процессе свободной варки, я не заметил, что с ними что-то случилось. «Что-то», – заинтересовался Снейп. «Что конкретно изменилось? Цвет, запах, консистенция? Не знаю, потому что они взорвались». «Оба разом?» – с явным подозрением в голосе спросил зельевар. «Я слышал только один взрыв, но, когда очнулся, все три котла были уничтожены. И вы остались живы?» – удивилась преподавательница травологии профессор Стебль. «Возможно, меня спас защитный пояс, который я использую при зельеварении». «Защитный пояс?» – заинтересовался Флитвик. «Он у вас с собой, со всеми моими вещами?» – кивнул Виктор, у которого и правда был такой еще с прошлого года. Идея этого пояса пришла ему в голову после нескольких уроков с гриффиндорцами. «Я всегда его надеваю на занятия. А откуда он у вас?» – Снейп продолжил допрос. «Мне его подарил друг семьи, после того, как узнал о некоторых происшествиях на наших уроках. Кажется, я даже понимаю, о каких именно уроках вы говорите», — ухмыльнулся зельевар. «На что и был расчет, Северус, как мастер зельеварения, вы думаете, это возможно? Или тут может быть завязано что-то еще, например, чья-то злая воля?» Дамблдор вернулся в обсуждение. «Очень сложно сказать, не зная всех подробностей, особенно способа работы этого непонятного пояса. Я могу передать его для изучения», — сразу вызвался Виктор, уверенный, что ничего крамольного они там не найдут. «Полагаю, так мы и поступим. Передайте его профессору Флитвику», — объявил директор, заканчивая допрос. «Рад, что вы живы и внешне здоровы, мистер Вега. А теперь займите свое место, мы и так задержали церемонию». Стоило когтевранцу отойти от преподавательского стола, как двери в зал распахнулись, являя профессора МакГонагалла и ежащихся от холода, мокрых первокурсников. И идя им навстречу, Виктор просто не смог удержаться, чтобы не бросить на них площадный невербальный импервиус, вызвав дружный возглас восхищения у детишек. «Сгорел сарай, гори и хата». Он уже так наследил, и собирался в этом году все еще приумножить, что решил перестать церемониться. «Все равно не получается оставаться в тени, так пусть лучше его все будут держать за добряка». Начавшаяся процедура распределения не позволила когтевранцам задавать ему вопросы, а он подсчитал уже четвертую уникальную песню шляпы. Даже не морщился, привык. После короткой речи Дамблдора, состоящей из одного слова, все ринулись исполнять его пожелание, есть. Судя по всему, мерзкая погодка только прибавила всем аппетита. Когда вся еда была уничтожена, директор встал, мгновенно погасив любые перешептывания в зале, оставив только звук непогоды снаружи. Сперва он классически предупредил о расширении списка запрещенных предметов, затем напомнил о запретности запретного леса и Хаксмида для двух первых курсов, и сбросил бомбу. «Также для меня является неприятной обязанностью сообщить вам, что межфакультетского чемпионата по квиддичу в этом году не будет. Это связано с событиями, которые должны начаться в октябре и продолжиться весь учебный год. Они потребуют от преподавателей всего их времени и энергии, но уверен, что вам это доставит истинное наслаждение. С большим удовольствием объявляю, что в этом году в Хогвартсе». Будто ожидая подводки от директора, новый гость распахнул двери в зал. Все мгновенно развернулись к новому действующему лицу, вспыхнула молния, освещая его, и он, откинув капюшон, двинулся к преподавательскому столу. По покрытому шрамами лицу и, главное, искусственному глазу, вращавшемуся и изучавшему всех вокруг,

насколько для всех вас важно явиться на завтрашние уроки бодрыми и отдохнувшими. Пора спать, не теряйте времени». Дамблдор сел на место и заговорил с грозным глазом. С громким шумом и стуком ученики поднялись на ноги и толпой хлынули к дверям в холл. «А что, ты сегодня играть не будешь?» – удивилась Лайза, еще и задирая голову, чтобы на него посмотреть. Такой договоренности не было. Пожал плечами Виктор. Видимо, в прошлом году это потребовалось для поднятия настроения после знакомства с дементорами. Ну а в гостиной, с просительной ноткой в голосе и хитренькой улыбкой на лице, спросила Сью. Если сразу после этого все пойдут спать, легко. Но еще должна быть приветственная речь старосты Флитвика. Напомнил всем Энтони. Я поговорю с профессором, может, он и разрешит, предложил Виктор. Вот только первокурсники сегодня знатно продрогли на озере, так что маловероятно. Он не обманул никого, действительно поговорив с Флитвиком, заодно сразу отдав защитный пояс. Вот только декан взвесил все за и против и решил, что лучше все перенести на следующий день, когда слушатели не будут такими уставшими, о чем и сообщил всем ожидающим. Так что Виктор с чистой совестью отправился в душ и спать. За первым завтраком в этом учебном году, за столом Когтеврана явно чувствовалось желание задавать вопросы и прямо сейчас. Но Виктор игнорировал это ощущение, пока не закончил есть. «Ладно уж, спрашивайте», — разрешил он, благодарный за то, что его хоть сразу не забросали вопросами. «Что с тобой случилось?» Лайза задала первый вопрос. «Несчастный случай с зельями. Это надолго, может, навсегда?» — спросила Падма. «Я даже не знаю, что это такое, так что понятия не имею. Это зелье старения так подействовало», — сообразил Энтони. «Оно тоже поучаствовало», — честно ответил Виктор. «Значит, ты теперь сможешь принять участие в турнире? Я крайне сомневаюсь, что Дамблдор не предусмотрит защиту от зелий, так что вряд ли». Даже тут он был почти честен, не до конца уверенный в своей тактике. «Ты только вырос, или еще и сильнее стал?» — поинтересовался Терри. «Физически точно стал сильнее», — Виктор усмехнулся второй раз, отвечая на аналогичный вопрос. «Вопрос только в том, какая от этого польза для волшебника. А можно как-то повторить этот несчастный случай?» — заинтересовался Майкл. «Предположительно, я повзрослел на 3 или 4 года», — Виктор отвечал спокойным голосом. «Ты точно хочешь потерять эти годы жизни на чуть больший рост здесь и сейчас?» После такого ответа все даже замерли, задумавшись и примеряя ситуацию на себя. «А это было больно?» – спросила Сью с грустью в глазах. «Нет, я мгновенно отключился». Виктор впервые решительно врал. Когда очнулся, был уже таким. На этом вопросы закончились, да и пора уже было идти на занятия. Первые уроки были будто в разогревочном темпе, поэтому на них Виктор почти скучал. Впервые интересно стало на древних рунах, где он давно ушел вперед общей программы, но профессор Баблинг постоянно подкидывала каждому ученику новые интересные задания. Фактически, благодаря малому количеству учеников, только 5, из них 2 уговоренных лично Виктором, она могла для каждого составить индивидуальную программу обучения, что, однако, не мешало всем 5 заниматься сообща. Следующим интересным предметом, на котором Виктор никогда не скучал, была нумерология. И опять, хоть и вдвое больше учеников, чем на рунах, но и вдвое меньше, чем на остальных предметах. Плюс сама Септима Вектор могла увлечь всю группу на своих занятиях, не давая никому скучать. Неудивительно, что это был любимый предмет Гермионы. Но предметом, с которым Виктор хотел ознакомиться не меньше, была Зати, а вернее ее новый преподаватель, Аластер Грозный Глаз Грюм, или же Барти Крауч-младший, под оборотным зельем. Уж в навыках обоих можно было не сомневаться. Первый, легендарный Аврор, на чьем счету была половина сидельцев Азкабана. Второй, один из самых талантливых студентов Хогвартса в новейшей истории, сдавший все 12 сов и Жабана превосходно, и, возможно, одолевший и схвативший первого. Уберите свои учебники. Первое, что сказал Грюм на своем уроке у когтевранцев. «Они вам сегодня не понадобятся». Ученики послушно убрали книги со столов и уставились на профессора в опасливом ожидании. Сам же Грюм взял журнал и начал зачитывать имена по списку, осматривая каждого встающего, обычный глаз на журнал, волшебный на учеников. «Профессор Люпин написал мне о вашем классе. Похоже, вы достаточно основательно овладели противодействием темным созданиям. Однако, вы очень сильно отстали в отношении заклятий. Поэтому я буду обучать вас тому, что сами волшебники могут причинить друг другу. За этот год я обучу вас, как разбираться с темными заклятиями». Он взял со своего стола учебник, полистал его и небрежно бросил обратно. «Согласно рекомендациям Министерства магии, мне следует обучить вас нескольким антизаклятиям и ничему более. Я не должен показывать вам запрещенных темных заклятий до шестого курса, ведь, по их мнению, вы слишком малы для знания о подобных вещах. Но профессор Дамблдор иного мнения о вас и вашей выдержке и считает, что вам это по силам. Я же уверен, что невозможно защититься от того, чего ты не знаешь или вообще никогда не видел. Вы должны быть готовы заранее и всегда бдительны». Он немного пожевал губы, внимательно обшаривая весь класс своим волшебным глазом. «Итак, кто-нибудь из вас знает, какие заклятия наиболее тяжело караются волшебным законодательством?» В ответ половина учеников уверенно подняла руки, отчего Грюм усмехнулся и кивнул Падме. «Империус, заклинание подчинения, полностью подчиняет человека воле, наложившего это заклятие волшебника. Все верно, это полная управляемость. Волшебник может заставить подчиненного ему человека делать все что угодно. Он может заставить его выпрыгнуть из окна, утопиться и даже убить самого близкого человека». Всех присутствующих заметно пробрало от голоса и интонации Грюма. Еще, взглянув на поднятые руки, он указал на Энтони. «Круциатус, пыточное заклинание, причиняет жуткую боль и конвульсии». «Все верно, боль», — сказал он тихо. «Вам не нужно тисков или ножей, чтобы пытать кого-нибудь, если можете применить заклятие Круциатус. Так, кто знает еще?» В этот раз руку поднял Виктор, слегка напрягшийся от последней фразы Грюма. «Виктор Вега», — оскалился профессор, — «а ты занятный экземпляр. Я слышал историю о твоем происшествии, довольно удачный расклад. Вынужден с вами согласиться, профессор, потеря нескольких лет жизни — это ничто по сравнению со смертью, вполне стандартным исходом при подобных раскладах. Хорошо, что ты это понимаешь, но ты хотел ответить на мой вопрос. Авада Кедавра, убивающее заклинание, мгновенная и безболезненная смерть. Тело при этом никак не повреждается, так что я предполагаю воздействие на душу. Хаем, интересная форма ответа. Впервые за весь урок, оба глаза Грюма уставились на одного человека. Вот только если мы не видим повреждений, это не значит, что смерть безболезненная, особенно если дело касается души. Профессор еще пару секунд сверлил взглядом Виктора, пока не отвлекся на весь класс. «Итак, эти три заклятия, Авада Кедавра, Империус и Круциатус, известны как преступные заклятия. Использование любого из них по отношению к человеческому существу достаточно, чтобы заработать пожизненный срок в Азкабане. Это то, чему вы должны противостоять. Это то, с чем я должен научить вас бороться. Вам нужна подготовка, вам нужно быть во всеоружии. Но самое главное, вам нужно приучить себя к постоянной, неусыпной бдительности. Достаньте ваши перья, запишите это». Выйдя из аудитории, Виктор осознал, что вопросов стало только еще больше, а он так и не понял, настоящий ли это Грюм, и почему он не показывал эти самые непростительные. Потому что среди когтевранцев не нашлось никого, кто выказал бы малейший страх перед ними. Весь сентябрь пролетел так быстро, что Виктор и не заметил за всеми хлопотами и учебой. Он серьезно окопался в выручай комнате, теперь используя ее как тренировочный полигон. Ведь после прошлогоднего выпуска Роберта у него не осталось приемлемых спарринг-партнеров. Причем не по силе, тут наверняка была куча возможностей для выбора, а по возможности показывать большую часть своего потенциала. Вопрос доверия. Зато догадался наконец-то посмотреть по карте на Грюма, чтобы понять, что это Бартикрауч-младший. С амулетами он практически завязал, ведь старых он наделал с запасом, а новых эскизов за лето не создал. А индивидуальные сложные вещи он делал только за пределами школы. В выручай комнате он только лишь доделал свою метлу и положил ее обратно в чемодан, забив на полеты. Единственным заметным развлечением был день, когда его поймали Гермиона и Айрис. «Ты вообще помнишь, что обещал сводить нас на кухню?» — сразу после приветствия спросила Гермиона. «А ты случайно не передумала их освобождать? А то революции нам только не хватало перед приездом иностранных гостей. Успокойся, я просто хочу посмотреть, поговорить», — заверила его девушка. «Никого ни к чему призывать не буду. Ладно, пойдемте, тут недалеко». Виктор повел девушек в подземелье, благо от места его поимки и правда было недалеко. Тут еще и гостиная Пуффендуя в двух шагах, вход в среднее из трех огромных бочек. Пароль, стук в дно бочки с определенным ритмом, но вам пробовать не рекомендую, при неправильном стуке может обдать уксусом. «Откуда ты это знаешь?» — поразилась Айрис, еле поспевая за широким шагом когтевранца, который еще не успел привыкнуть к новым размерам своего тела, что и приводило к казусам вроде слишком быстрой ходьбы. «Ты что, весь замок облазил уже?» «Почти», — честно признался Виктор. «Ну а как узнал?» «Так по-разному, где-то подслушал, где-то подсмотрел, где-то знакомые подсказали». «У тебя и на Пуффендуе есть знакомые?» — удивилась Гермиона, не замечавшая, чтобы вороны особо общались с барсуками. «Честно говоря, только один, Седрик Дигори, да и то, только в дуэльном клубе начали общаться, но он славный малый, а еще он красавчик», — добавила Айрис, и было заметно, что она ждет реакции Виктора. «Возможно», — пожал он плечами, — «я не способен определить, кто из парней красавчик, а кто нет, на мой взгляд все парни так себе, ты тоже парень, если вдруг забыл», — напомнила ему Гермиона, — «и я бы с собой встречаться не стал», — ухмыльнулся Виктор, — «а мы уже пришли». Они остановились у натюрморта с блюдом, наполненным фруктами. «Вуаля, кухня Хогвартса, это картина с фруктами», — озвучила очевидный факт Гермиона. «Вы каждый день через толстую женщину ходите в свою гостиную», — напомнил ей Виктор. «Если подумать, то Когтевран вообще единственный факультет, который пользуется дверью, а Слизерин», — поинтересовалась Айрис. «Раздвигающаяся стена, стандартная схема, говоришь пароль и часть стены уходит в сторону, а у вас дверь тоже с паролем?» «Нет, у нас загадка, каждому своя, так это ведь любой может войти», — возмутилась Гермиона. «А мы и не против гостей», — улыбнулся Виктор. «Ладно, чтобы открыть вход на кухню, надо пощекотать вот эту грушу». Когтевранец пощекотал пальцем зеленую грушу, отчего та захихикала и превратилась в зеленую дверную ручку. Он дернул за ручку, и дверь распахнулась. «Добро пожаловать на кухню Хогвартса». «Тише, нас ведь услышат», — зашипела на него Гермиона. «Сюда не запрещено заходить, а кое-кто даже будет нам рад». Как только они зашли в огромное помещение, к ним буквально набежала целая толпа домовиков, выстроившись полукругом, с восторгом взирая на гостей. «Мистер Вега, сэр», — вперед вышел на удивление полноватый и ухоженный эльф в чистой и аккуратной тоге из наволочки. «Какая неожиданная радость видеть вас и ваших спутниц, сэр». Он выглядит совсем не как Добби», — заметила Гермиона. «Добби», — в отвращении скривился эльф, — «этот позор нашего рода, если вы спросите мнение старого питца, мисс, вы его знаете», — поразилась девушка, пропустив мимо ушей остальную часть. «К сожалению, Пит знаком с недостойным Добби», — сокрушенно покачал головой эльф. «Этот негодяй прокрадывался на территорию Хогвартса, даже напал и чуть не убил одного совсем юного волшебника. Но Добби ведь ни на кого не нападал». Гермиона попыталась защитить знакомого домовика. «Как же», — возмутился эльф, — «Питц точно знает, что коварный Добби заколдовал мяч на поле для квиддича, отчего бедный волшебник лишился костей руки, а мог расстаться с жизнью». «Постойте, речь про моего брата?» «Так Добби хотел защитить его таким образом». Полноватый эльф глянул на нее как на сумасшедшую. «Хорошенькая защита. Что может быть такого страшного, от чего нужно защищать смертью?» Но он не хотел его убивать. Гермиона продолжила попытки оправдания чокнутого домовика. Эльф, странно косясь на девушек, подошел поближе к Виктору и, сложив ладоши лодочкой вокруг рта, произнес: «Простите, мистер Вега, сэр, старый Пит смиренно рекомендует вам сводить ваших подруг к мадам Помфри, возможно, подлый Добби их заколдовал. Они говорят странные вещи, сэр, безумные вещи. Да уж, конспиратор уровня тролль, давайте все успокоимся». Когтевранец попытался унять девушек, явно возмущенных словами эльфа. «Напоминаю, что Питц просто проявляет заботу, не видя картину с вашей стороны, как и вы не хотите взглянуть на его точку зрения. Прошу, просто представьте, как все выглядят со стороны. Я не сумасшедшая», — буркнула Гермиона, после недолгого молчания. «А я согласна, что когда впервые узнала про проделки Добби, то хотела его прибить», — призналась Айрис. «Так что да, со стороны его оправдание выглядит безумным», — улыбнулась девушка. «Вот и прекрасно, что мы во всем разобрались». Виктор с облегчением выдохнул. «Только споров с домовиками не хватало для полного абсурда. Я вообще зашел по поводу меню». «По поводу меню?» — поразилась Айрис. «Ты еще и меню обсуждаешь? Когда ты вообще узнал про кухню?» «Еще на первом курсе». «А да, великий день», — патетично воскликнул полноватый эльф, а все другие эльфы энергично закивали, улыбаясь. «В тот день Питц встретил великого волшебника мистера Вега. Ах, великолепие вашей музыки, сэр, и ваша доброта не знают границ. Ты им еще и играешь?» продолжала удивляться Поттер. «Ну а какой еще у меня был способ отблагодарить их? Вы слишком добры, сэр. Домовики Хогвартса всегда рады помочь молодым волшебникам, сэр. Но никто еще не был к нам так добр, сэр. Тогда можете оказать мне услугу, для вас все что угодно, сэр». В восторге воскликнул эльф. «Только скажите, и мы исполним, сэр». Эльфы за его спиной закивали так, будто у них головы сейчас отвалятся. «Тогда организуйте моим подругам меню, как у меня, конечно, сэр». «Ровно такое же, сэр». «Нет, позже они передадут вам списки». «Конечно, сэр. Для нас счастье угодить даже в такой малости вам и вашим подругам, сэр». «Сваливаем», — зашипел на девушек Виктор, чуть ли не силой выволакивая их за дверь. «У тебя там что, культ какой-то организовался, а это его первосвященник?» — захихикала Айрис, когда за ними закрылась дверь. «Великий волшебник, мистер Вега, сэр». Она спародировала полноватого эльфа. «Это из-за музыки, она сильно на них влияет», — признался Виктор. «Они любому доброму делу рады, а тут так смотрит, что даже мне неловко. Мда, в твоем присутствии стало непонятно, как они ведут себя в обычной жизни», — задумчиво прокомментировала Гермиона. «Поверь мне, даже если зайдешь без меня, они так обрадуются, что напихают тебе пирожков в полные карманы». «Насильно?» – удивилась потенциальный борец за права угнетенных. «Нет, но будут так предлагать и так расстраиваться в случае отказа, что заберешь все. То есть они так ко всем, кто к ним заходит, относятся», — удивилась Айрис. «Даже если ты туда попал в первый раз и случайно?» «Угу, им действительно в радость услужить, а от малейшей похвалы чуть ли не эйфория. Так это получается, что у них это рабство настолько въелось, что они уже радуются ему и восхваляют», — выдала интересный вывод Гермиона. «А боже, она сейчас начнет цитировать Ленина», — в притворном ужасе прошептал Виктор. «Что? Нет, я просто говорю, что им сперва надо объяснить прелести свободы». «Боже, давай в другой раз о свободе и рабстве поговорим. Лучше составьте себе желаемое меню на каждый день. Можно хоть буквально каждый день учебного года расписать». «Что? Я не буду пользоваться такими преимуществами», — возмутилась Гермиона, не замечая, как ее подруга идет рядом и хихикает в ладошку.